الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، следующий урок касается темы семяизвержения. Если муж поцеловал жену, и у него не произошло семяизвержение и не произошло выделение прозрачной жидкости, смазки, как мави, то его пост является действительным, по единогласному мнению обладателя знания, как сказал об этом Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля. Но если человек поцеловал жену или обнял ее, или ласкал ее, и у него произошло семяизвержение, то в этом случае пост его портится. И доводом на это является хадис, который передал Аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что Всевышний Господь сказал: «Ятруку таамаху ва шарабаху ва шахватаху мин аджили», что Всевышний Аллах сказал, поскольку Он оставляет еду, питье, удовлетворение своих страстей ради меня. Лицо доказательства с этого хадиса является то, что оставление тех вещей, которые способствуют семяизвержению, без всякого сомнения является той вещью, которая побуждает шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. А также на это указывает иджма, единогласное мнение обладателя знания, как об этом сказал Ибн Кудама, а также сказал об этом Аль-Багави, а также сказал об этом Аль-Маварди, рахимахум Аллаху Та'аля. А те, которые противоречат в этом, то они, перед ними пришел иджма, единогласное мнение ученых, который перекрывает их разногласия. И поэтому на их мнение не обращается внимания. Также сюда относится и такая вещь, как онанизм. Онанизм или самоудовлетворение, или мастурбация, также является из тех вещей, которые портят пост человека. В соответствии с этим вышеупомянутым хадисом, а также иджмаем, который привел Ибн Кудама Аль-Багави в своей книге «Шарх Сунна». Из этого вытекает вопрос полюция. Портит ли пост человека или не портит пост человека? Полюция, если человек проснулся днем, либо после утреннего намаза, после совершения утреннего намаза он обратно лег и потом проснулся, и увидел, что у него произошла полюция. Портит ли это пост или не портит? Эта полюция не является той вещью, которая портит человеку пост. И пост его является действительным. И достаточно ему всего лишь взять гусаль. И доводом на это является аят, где Всевышний Аллах говорит: Аллах не возлагает на душу сверх его возможностей, поскольку эта вещь, как полюция, она произошла не по собственной воле человека. А также на это указывает иджма, единодушное мнение обладателя знания, которое привел Ибн Кудама, Ибн Абдальбар, Ибн Рушд, Ан-Науи, Аль-Маварди и другие обладатели знания. Следующий вопрос, который вытекает из этого, о том, что выход мави, смазки или выделение прозрачной жидкости, портит ли пост или не портит. Выход мави у человека является той вещью, которая не портит пост человека. И нет разницы в том, произошло ли выход мави при поцелуе, или, например, когда у человека возникали какие-либо мысли. Это все является причинами выхода мави, и это не портит пост человека. Это мнение, которое придерживался Абу Ханиф, это мнение, которое придерживался Аш-Шафи, это мнение, которое выбрал Ибн Аль-Мундир, Ас-Санани и Мухаммад Ибн Салих Аль-Утаймин, рахимахум Аллаху Та'аля. И доводом на это является то, что нету довода, указывающего на то, что эта вещь портит омовение, поскольку это вещь, которая была распространена и до сих пор является распространенной в этой общине, а шариат не указал и не разъяснил нам о том, что эта вещь является той вещью, которая портит пост человека. человека. И второй довод на это, поскольку шариат дозволил целовать жен, а нави в большинстве случаев выходит при обнятии жены и при целовании жены. Если бы это портило бы пост человека, то в этом случае шариат бы разъяснил нам это. Следующий вопрос, который касается семяизвержения, а это о том, что мы говорим о том, что нету проблемы и нету греха на муже в том, чтобы он целовал свою жену, будучи находясь в посте. И доводом на это является хадис, который передал имам аль-Бухари и Муслим со слов Аиши, радиаллаху анха, которая сказала: «Кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи салям, юкаббилюни, ва хуа саимун, ва айюкум ямлику ирбаху, кама кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи салям, ямлику ирбаху». Пророк, что она говорила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, целовал меня, когда находился в состоянии поста. Однако он владел собой лучше. И кто может владеть собой лучше, чем как владел собой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. Поэтому также передается, что Масрук, племянник Айши, спросил у нее, что дозволено мужу и жене во время поста, на что она ответила: все, кроме полового акта. То есть дозволено целовать и так далее. Но если же, еще раз повторяю, при поцеловании жены произошло семяизвержение, то в этом случае пост человека портится. Однако необходимо сделать такое примечание, как сказал Ибн Кудама, рахима Аталя, в своей книге «Аль-Мукбиль», что если человек знает о том, что, или предполагает о том, что при целовании жены у него произойдет семяизвержение, то не разрешается ему целовать свою жену, поскольку это приводит к тому, что пост его начинает портиться. Поэтому в этом случае ему запрещено целовать, так же, как и еда. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.